Когда бываешь на литургии, храни помыслы свои и чувства, и стой со страхом пред Богом Высочайшим, чтобы достойно принять тело и кровь Христовы и уврачевать тем страсти свои. Когда ты юн, не надевай хорошей одежды, пока достигнешь старости. Когда совершаешь путь с кем, кто старше тебя, не заходи вперед его. Если старший тебя встанет, чтобы поговорить с кем, не оставайся сидящим и ты, но встань вместе с ним и стой, пока он не велит тебе сесть. Когда войдешь в город или селение, взор твой опусти долу, чтобы иначе увиденное тобою не послужило тебе поводом к брани в келье твоей. Не спи в том месте, где боишься согрешить сердцем. Не ешь с женщиной и не смотри на нее, даже на одежды ее, если сможешь. Если путь совершаешь со старцем, не допускай, чтобы он нес что-нибудь сам. Если будете юны, каждый неси свою часть. Если ноша мала, несите попеременно, по часам. Несущий пусть идет впереди, равно как и немощный. И когда уморившись сядет он отдохнуть, садитесь и вы с ним. Когда будешь спрашивать какого старца о помыслах своих, открывай их свободно, как они есть, тому, в ком уверен ты, что он сохранит тайны твои. В выборе старца не предпочитай того, кто преклонных лет, но кто убелен ведением и опытностью духовной, чтобы иначе не получил ты вреда и не размножились страсти твои. Понуждай себя долго молиться ночью, да просветится ум твой, помышляй о грехах своих и молись о них Богу, и Он простит тебе их. Если кто начнет судить брата своего в твоем присутствии, то хотя судимый будет из числа тех, которые тебя самого судят, скажи ему со смирением: «Прости мне, брат мой, грешен я и немощен, и повинен сам тому, о чем ты говоришь, почему не могу этого слышать. Предпочитай себе во всем других братьев, и если какой друг при них окажет тебе честь, скажи: это ради вас оказал он мне такую честь. Кто просит у тебя что-либо взаймы, не отказывай. Не часто вращай в сердце своем память о тех, коих оставил ты любви ради Божией, но помни о смерти и суде, и что никто из них в то время не может помочь тебе. Если, сидя в келье своей, вспомнишь о ком, сделавшем тебе зло, встань тотчас и помолись за него в сердце своем, да помилует его Бог. Таким образом, скоро исчезнет страсть, какую питаешь в отношении к нему. Если хочешь причаститься тела и крови Христовых, смотри, чтобы никак не оставалось в сердце твоем гнева или ненависти на кого. И если знаешь, что кто-либо гневен на тебя, и спроси у него прежде прощения, как заповедал Господь наш. Если ночью в сновидении потерпишь нападение от похоти, смотри, днем не повторяй в мысли видов тех срамных, чтобы услаждением не осквернило сердце твое, но поди пред Господом, и Он помилует тебя, ибо ведает немощь человеческую. Если возложишь на себя крайний пост и станешь совершать продолжительные молитвы, не подумай, что они спасут тебя, но верь, что Бог умилостивится озлоблением тела твоего и поможет немощи твоей. Если схватит тебя болезнь, не унывай и не падай духом, но возблагодари Бога, что Он промышляет доставить тебе болезнью сей благо. Живя в келье своей, установи для пищи своей определенную меру и положенный час, и не отступай от того. Давай телу своему сколько нужно, чтобы оно было сильно совершать молитвы и службы Божии. Если где вне келии твоей будет тебе предложена деликатная пища, недосыто принимай ее. Если дьяволы внушат тебе начать труд, которого не силен ты подъять, не слушай их, ибо обычно они наводят сердце человека на такие дела, которых одолеть он не в силах, чтобы потом ввергнуть его в уныние и посмеяться над ним. И все их начинания без меры и беспорядка. Ешь однажды в день, но не досыта. Давай телу своему сколько нужно по требованию природы, по сложению твоему. Одну половину ночи определи на молитвенное бдение, а другую — на упокоение тела твоего. Прежде чем идти в постели, часа два пободрствуй в молитве и богохвалении, в псалмопении, потом дай покой телу твоему. Если разленится тело твое, когда придет время встать на молитву, скажи ему, уже ли ты хочешь принять малый покой в это время, чтобы потом отойти в нескончаемую муку? Не лучше ли здесь немного потрудиться, чтобы там вкушать вечный покой со святыми? Тогда отступит от тебя леность и придет к тебе божественная помощь. Принимая чин монашеский, отпусти раба своего. Если он захочет последовать тебе и вступить в монашество, не допусти, чтобы он жил с тобою. Если пойдешь продавать рукоделие, не спорь о цене, как делают миряне. Так же поступай, когда что покупаешь. Знай, что скудость вещей приближает тебя к Богу. Если брат положит у тебя какую вещь, и она понадобится тебе, не трогай ее. Разве с его позволения? Если какой брат попросит тебя что-нибудь купить, когда пойдешь в город, сделай то. Но если будут с тобой и другие братья, сделай это в присутствии их. Если дана тебе будет какая вещь, возврати ее, попользовавшись ею сколько нужно, но не удерживай ее дотоле, пока потребует ее опять обратно. Если что попортится в ней, исправь. Если ты сам дашь кому какую вещь попользоваться, не требуй ее обратно. Если видишь, что тот почему-либо возвратить тебе ее не может, особенно когда она тебе совсем не нужна. Если, бросив келью свою, после опять воротишься и найдешь, что в ней живет уже какой-либо брат, поищи себе другую, а его ни за что не выгоняй, да не прогневается на тебя Бог. Но если тот сам добровольно захочет оставить ее, то ты прав. Если при этом тот возьмет что из принадлежности ее, не требуй того от него. Если захочешь совсем выйти из келии своей, не бери с собой ничего из принадлежности ее, но отдай ее какому-либо бедному брату, и Бог ущедрит тебя, куда ни пойдешь. Ничему так не радуются дьяволы, как тому, если кто скрывает помыслы свои от духовного своего наставника. Не думай уподобиться отцам, если не будешь подражать трудам их. Блюди себя от богатства и любви к нему, ибо оно повреждает плоды монашества. Если борешься с каким искушением, которое теснит тебя, не ослабевай, но, простершись пред лицом Бога, скажи «Помоги мне, Господи, потому что я немощный, не силен выдержать эту брань». И Он поможет тебе, если молитва твоя будет исходить от чистого сердца. Если, поборовшись, преодолеешь, не хвались тем и не полагайся на себя, но больше еще блюдись, потому что враг не замедлит устроить тебе новую брань, сильнейшую прежней. Когда молишься Богу, не говори «Господи, возьми от меня это и дай мне то», но скажи «Господи Боже мой, Ты знаешь, что для меня спасительно. Помоги мне и не попусти мне грешить пред Тобою и погибнуть во грехах моих, ибо я грешный, немощен. Не предай меня врагам моим, яко к Тебе прибегох, избави меня, Господи, ибо Ты моя крепость и упование мое. Тебе слава и благодарение вовеки. Аминь».